Глава 20. О снятии приворотов и девичьих страданиях. Утро началось с лисы. Она сидела у меня на бедрах и пялилась на лицо, словно искала что-то интересное. «Ты что?» — хриплым спросонья голосом спросила я, с опаской глядя на фамильяру, так как раньше такого поведения за ней не водилось. «Без понятия», — немного подумав, ответила пушистая амнезийница и внезапно пожаловалась. «Вета, ты бы знала, как тяжко жить без памяти! Это просто ужасно! Постоянно какие-то смутные желания, картины и, самое главное, четкое ощущение неполноценности, и даже не из-за отсутствия воспоминаний, а словно я неполная, понимаешь?» «Нет», — честно призналась я, кинув взгляд на серое расцветное небо, села на кровати. Спихнув одуванчика, поправила сбившуюся сорочку и спросила, уже понимая, что доспать не получится. «У тебя вообще никаких прояснений?» «Полный ноль», — вздохнула лисица, подползла ближе и положила голову мне на плечо. «И еще я понимаю, что я за кем-то сюда пришла, но не нашла, а мне это существо очень нужно, что оно и заполнит ту пустоту внутри. Я заткнула ее тобой, ну, знаешь, как с мозаикой, кусочек другой формы. Это позволило замкнуть энергетический контур, но все равно не мое». Я поймала себя на мысли ощущения, что лисица несет полный бред, но я в него верю. Протянула руку вперед и почесала большое рыжее ухо, и зверушка прикрыла глаза, наслаждаясь лаской. «Хорошая ты все же ведьмочка, Ведана. Не то что все остальные». Вздохнула рыжуля и повернула голову, намекая, что хорошие хозяйки чешут своих лисиц везде и под подбородком тоже. «С чего это остальные плохие?» «Без понятия. Знания из прошлого. Ведьмы — отвратительные бабы. Но ты другая». А я вздохнула про себя и подумала, что и я, в общем-то, тоже не огонь. Сколько лжи в жизни, сколько тайн, секретов и гадостей окружающим было сделано. Но больше всего меня сейчас волновало то, как Саэр собирается снимать Гриард с живого тела. У Василиска его вырезали на живую. Это я знаю. Это я видела. Артефакты — очень странная вещь, особенно такие, как Гриард. Когда он врос в меня, я упала в обморок и пролежала так все то время, пока происходил процесс объединения, то есть полная эмпатическая открытость. Артефакт сращивал порванные энергетические нити, переплетая их с моими, и делился воспоминаниями о том, как грубо его вырвали из другого тела. Это было больно. Это было страшно. А после долгие годы в объятиях мраморного саркофага было холодно. Мне не хотелось пережить то же, что и безымянный Василиск. Иногда я думала о нем. Да и как можно не думать о загадочном злодее прошлых веков, которого ненавидели настолько, что стерли все упоминания его имени и так обошлись с телом. Забавно, не так ли? Ящер умер давным-давно, а неприятности из-за него происходят до сих пор. Талантливый был мужик, не иначе. «Пошли гулять и есть!» Я посмотрела на лису, решительно вырвавшую меня из плена мыслей смелым озвучиванием своих потребностей. «А больше ты ничего не хочешь?» Вообще-то я иронизировала, но Адувану это понятие явно было незнакомо. Потому, посмотрев на меня незамутненным взглядом, она ответила: «Хочу. К тому зубастому мужику на коленке». «Ну, ты вряд ли туда пойдешь, не так ли? А то вчера его не было, а я ждала». «Но не пришел». «В смысле ждала? А, в смысле не пришел?» Потрясенно выдохнула я и подалась вперед, решительно потребовав: «Рассказывай!» «Да что рассказывать?» Поджала уши рыжая и попыталась было от меня отползти, но не вышло. «Ну, приходит часто, кладет, спрашивает про разное, рассказывает о всяком». «Например?» «Ну, ругал за одуванчики», — со вздохом созналась моя фамильяра и совсем уж печально добавила. «И за пирожки с вишней тоже ругал». «А чем аргументировал?» «Не помню я уже!» Зверушка вскочила и, встряхнувшись, спрыгнула с кровати. «Пойдем на улицу!» После прогулки я собрала сумку на учебу, сгребла отчеты других дежурных и решительно направилась в башню коменданта. Постучала, отважно вошла и... Выпала в осадок, жадно разглядывая полуобнаженного мужчину. Он стоял на другом конце комнаты и неторопливо натягивал рубашку, глядя на меня с невозмутимым выражением лица, но в глубине темных глаз отчетливо сверкала ирония. Но я не могла на этом сконцентрироваться. Ладони взмокли, дыхание сбилось, а перед глазами и вовсе плыло из-за гремучей смеси стыда и восхищения. Притом, как бы я ни хвалилась еще вчера вечером, сегодня я уже не могла найти, где именно заканчиваются вызванные приворотом эмоции. Он мне просто нравился. Дико, до безумия нравился! «Доброе утро, дорогая невеста!» Невозмутимо поздоровался Саэр, продолжая застегивать пуговицы на манжетах. «Что привело вас в мою скромную обитель?» «Издевается, сволочь остроухая!» Поняла я и холодно ответила. «Принесла отчеты, помахала папочкой и с трудом удержалась от желания прокомментировать ситуацию в красочных выражениях, а после швырнуть в гада бумаги и сделать ноги». «Располагайся», — эльф кивнул на кресло у окна. «Нужно побеседовать, а то ты вчера вечером так быстро сбежала». «Если вы собираетесь беседовать так же, как и вчера, сегодня я обязательно повторю вчерашний подвиг». «Кто ж тебе позволит?» Картинно вскинул бровь мужчина и щелкнул пальцами, после чего замок на массивной двери закрылся сам собой. Я прищурилась, переводя взгляд с двери на коменданта и обратно, а после громко шлепнула принесенные отчеты на комод и, стряхнув туфли, отправилась к указанному месту. «Прелесть какая послушная!» — умилился остроухий некрас и добавил: «Всегда бы так». «Всегда не будет», — чуть слышно буркнула я в ответ и уже более громко проговорила. «Так о чем мы будем беседовать, господин комендант?» «Строго говоря, это будет скорее монолог. Я говорю, ты слушаешь». «И слышишь, Видана, притом именно то, что я сказал, а не то, что тебе показалось». Я только снова кивнула и выжидающе воззрилась на мужчину, который по-прежнему стоял в распахнутой рубашке, и, кажется, его это совсем не смущало. Я выдержала прямой взгляд не больше 5 секунд, а после щеки стремительно залила краска смущения, и я опустила ресницы, признавая свое поражение. Вся история знакомства с Энрисом Саэром Сплошные проигрыши. Понимать это было до безумия обидно, так как я привыкла практически из любых неприятностей выходить хотя бы в ничью, а если я проигрывала, то потом брала реванш. Да хоть аэрно вспомнить. Но, как оказалось, молодые парни и зрелые мужчины — это две кардинально разные весовые категории. Итак, прелесть моя, сейчас насторожи ушки и внимай. Я расскажу, как мы с тобой будем жить в дальнейшем. Обалдеть заявление! Я даже не стала прерывать этот поток наглости, только выжидающе уставилась на мужчину. Ну и как же? Он приблизился ко мне и, оперевшись бедром о стол, задумчиво смотрел сверху вниз, прокручивая на пальце перстень с крупным темным камнем. Обычно предложения делают, опускаясь на одно колено, но я всегда считал, что в этой позе есть какое-то раболепное преклонение перед женщиной. А я его не испытываю, потому предпочитаю, чтобы мы были на равных. Он аккуратно взял меня за руку и подтянул к себе, заставляя подняться. Ведана, я отдаю тебе это кольцо и связываю наши судьбы. Ты под моей защитой. Он снял то самое кольцо с простым темным камнем и быстро надел мне на палец. Не успела я опомниться, как тонкий ободок нагрелся и чуть сжался, подстраиваясь под руку. А остроухий с очень задумчивым выражением лица погладил металл и выдал: «Хм, неожиданно». Я вырвала руку из его хватки, покрутила перед носом и осторожно спросила: «Что именно?» «То, что оно сжалось», — туманно ответил Саэр, поджав губы и глядя на перстень с таким выражением лица, словно тот его предал. «Это жутко усложняет ситуацию». Я пыталась вспомнить, что знаю об эльфийских обручальных кольцах, но в голове было девственно пусто. Уж чем-чем, а брачными обрядами лесного народа я никогда не интересовалась, потому сейчас задалась вопросом, куда меня в очередной раз втравил комендант. Узы между нами стали еще более прочными. Это хорошо или плохо? Ох, когда я в юности мечтала о сильных чувствах и прямо «ах», то как ты иначе все это видела? Я осторожно высвободила руки из его хватки и отступила на шаг. «Мне пора». «Тебе давно пора». Дверь сама собой открылась, из коридора потянуло холодом, и я неосознанно зябко обхватила плечи. Кольцо все еще ощущалось как нечто странное и чужеродное, да и вся ситуация просто вымораживала. Саэр медленно наклонился и, едва ощутимо коснувшись губами края уха, проговорил: «Беги, Веда, а то...» Мурашки побежали по спине, но вместо того, чтобы испуганным зайцем кинуться к себе в комнату, я посмотрела в темные глаза и тихо спросила: «Что?» Едва заметная улыбка пробежала по губам мужчины, и он, поведя плечами, ответил: «Я не знаю, Ведана. Даже я сам пока не знаю. И, поверь, нет ничего хуже для женщины, чем мужчина, который не определился в своих желаниях. Разве что тот, кто точно знает, чего он хочет». Он отстранился, рывком стянул со спинки стула небрежно брошенный камзол и накинул теплую вещь мне на плечи. Поправил ворот, сводя его у моих ключиц, и усмехнулся: «Не мерзни, в коридорах холодно». «Спасибо», — растерянно глядя на коменданта, пробормотала я, придерживая камзол, и быстро пошла к двери. Находиться с ним в одном помещении было выше моих сил, Захлопнув дверь, я прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Энрис Сайер безжалостно взрывал мой мозг своим поведением. Я не понимала его. Совсем. Вообще. Вернувшись в свою комнату, я безвольно опустилась на кровать и, уткнувшись носом в ткань одолженной вещи, жадно втянула ее запах, безошибочно вычленяя в нем оттенки, свойственные мужчине, который это носил. Терпкий, насыщенный запах. Никакого травяного духа, свойственного эльфам, да и тяжелых одеколонов, которыми так любили злоупотреблять некросы, я тоже не улавливала. Это было нечто совершенно уникальное. Как он? «Веда, ты совсем с ума сошла!» Пробормотала я, не в силах оторваться. Мои чувства с каждым днем все сильнее затягивались у меня на шее на манеру давки и перекрывали кислород. Приворот выедал разум, расшатывал эмоциональный фон, разрушал мою жизнь. Что я могу сделать в таком состоянии? Как могу учиться? Да и вообще думать о чем-то, кроме любви? Нужно действовать. Я достаточно ждала, но если раньше у меня не было других вариантов, то теперь в руках образец зелья. Да, помощников нет, но полно, когда они были. Доверять Аэрну глупо, ждать его тем более не стоит. Можно, конечно, подключить моих девочек, но будем объективны. У Лады на фоне любви разум отказывает еще больше, чем у меня. А Радомира? Хм. Если пойду с ней, то можно сразу письменно уведомлять преподавателей о готовящемся взломе. С нашей невезучестью, помноженной на два, предприятие точно обречено на провал. Так что решено. Сегодня же ночью лезу в лабораторию. Осталось лису дома оставить, и совсем шикарно будет». Последний пункт плана наткнулся на неожиданные трудности. После полуночи я прошла в ванную, переоделась в черный костюм для спортивной подготовки и на цыпочках, держа обувь в руках, направилась к двери. Полумрак в комнате не скрывал очертаний предметов, потому я заметила, как лиса рывком села и совершенно бодрым голосом спросила: «А ты куда?» «По делам», — туманно ответила я, мысленно проклиная животину, которая еще минуту назад беспечно дрыхла без задних лап. «По делам, это на кухню!» Тотчас оживилась одуванчик и потрусила ко мне. «Тогда я с тобой!» «Лиска, не все важные дела в этом мире связаны с едой!» Закатила глаза к темному потолку я. «Ты просто мало что знаешь о важных делах!» — заверила меня пушистая обжора. Я честно попыталась убедить ее остаться дома, но эта зараза разлеглась на пути к порогу и била меня лапами по ногам, стоило попробовать ее перешагнуть. Так что спустя 10 минут мы осторожно крались по служебным переходам к черному входу. Из-за колоссального нервного напряжения по телу периодически пробегала дрожь. Мне постоянно казалось, что сейчас из-за угла выскочит кто-то из ведьмочек или шальной домовик, поэтому расслабилась я только на улице, когда стылый ночной воздух остудил голову. «Жутковато тут», — пробурчала одуванчик, нервно передергивая ушами. Ночной парк и правда тревожил звуками, шумом листвы и ярким лунным светом, пробивающимся сквозь густые кроны. Я вскинула голову и улыбнулась. Полнолуние. Идеально. Ведьминская сила на пике, потому все должно пройти в наилучшем виде. Выясню состав приворота, сварю антидот и буду жить долго и счастливо. Вслух проговорила я, ощущая, как все существо затапливает терпкой смесью торжества и горечи. Без него, да и вообще без мужиков. «Совсем без мужиков жить скучно», — философски откликнулась Рыжуля. «Так что не нужно впадать в крайности. И вообще, а чем тебе данная ситуация не нравится? Сайер очень хорошо к тебе относится». «Я за него, безусловно, рада, но теперь хорошо бы, чтобы и я к нему так же относилась». Лиса, очевидно, хотела продолжить беседу, но мы уже достигли учебного корпуса. Аккуратно пробравшись к окнам нашей аудитории, я положила обе руки на деревянную раму и на выдохе закрыла глаза, отпуская свою суть. Мертвое дерево неохотно пропускало сквозь себя силу, но и оно когда-то было живым, потому послушалось. Именно поэтому я любила Флору. В отличие от мертвой фауны, она не попытается разорвать тебя на части. По ту сторону стоял горшок с вьюнком, в который я еще днем вылила маленький пузырек укрепляющей настойки, делающий растения более чувствительными к воздействию. Я, к сожалению, не эльф, и они меня не слушаются, как родную маму. Приходится уговаривать. «Здравствуй, мой хороший, мой маленький!» Я замерла, ощутив вспышку отторжения от растения, и поспешно поправилась. «Мой большой, мой красивый, мой самый сильный вьюн!» Лиса плюхнулась на хвостатую попу, глядя на меня, как на сумасшедшую. «Вьюша, сильный вьюша, красивый, ты же сможешь поддеть... «Вон тот крючок!» Судя по ответу, цветок соглашался с тем, что он сильный и красивый, но тратить энергию на то, чтобы отпирать окно, не собирался. «Вьюшенька, ну хороший мой, зеленый мой, ну очень надо!» Продолжала ворковать, потихоньку теряя силы и терпение. Поуговаривав капризное растение еще несколько минут, я не выдержала и злобно прошипела. «Если не поможешь, я тебя завтра выкопаю и в каменистую почву пересажу!» Зеленые побеги метнулись к крючку и дернули его вверх. Обломав пару листьев и измочалив стволики, вьюнок все же открыл окно и теперь скрутился в своем горшке, горестно баюкая поврежденные части. Я осторожно протянула к нему руку и, дождавшись, пока на кончиках пальцев появятся серебристые искры, коснулась растения. Энергия потекла от меня к нему, заживляя и насыщая. Спустя минуту я отняла руки и прислонилась покрытым испаренной лбом к подоконнику. Пальцы мелко дрожали. Слишком уж часто я делилась энергией в последнее время. Вот еще один минус моей ситуации. Из-за того, что поганец Саэр забрал силу, мой организм теперь вырабатывает только на базовые нужды, решив, что во всем остальном ведьму должен обеспечивать ее мужик. И ничего сложнее бытовых проблем перед ней возникать не должно. А возникало. Прямо сейчас, вот, например, передо мной было окно на уровне груди, а у меня руки и ноги от слабости дрожали. «Как залезть?» Я попыталась подтянуться на руках, но не выходила. Организма непрозрачно намекала на то, что нам нужны силы на восстановление, и кукиш тебе, Видана, а не подвиги. «Ты что застыла?» — робко спросила одуванчик откуда-то снизу. «Нравится болтаться». Мрачно ответила я и щедро предложила. «Хочешь, и тебя рядом закину, вместе повисим?» «Воздержусь». «У тебя энергия есть?» Я наконец-то вспомнила о прямом предназначении фамильяра. «Ага!» — радостно тявкнула та. Я присела на корточки и сгребла в объятья удивленно пискнувшую лисичку, утыкаясь лицом ей в шерсть и прерывисто дыша. Одуванчик расслабилась, лизнула меня в щеку и проговорила: «Бери, ведьмочка, маленькая и такая глупая». «Почему глупая?» — прошептала я, ощущая, как от рыжей шкурки исходит приятное тепло, которое словно впитывается в мою кожу, бежит по венам и заставляет быстрее биться сердце. «От судьбы уйти пытаешься. Она все равно быстрее, Видана. Ты идешь, она в спину дышит. Ты бежишь, а она уже впереди стоит и в объятья тебя ловит». «Да, лиса у меня философ». У судьбы и злого рока слишком похожее лицо, одуванчик. Я не хочу рисковать, принимая одно за другое. Почувствовав, что снова полна сил, я пружинисто вскочила, подтянулась на руках, перекинулась через подоконник и поняла, что застряла. Окно узкое, а попа просто есть. «Вот же Василиски!» Потрясенно выругалась я, не ожидая, что съеденные пирожные настолько подло проявят себя именно в этот момент. Я пошевелила бедрами, пытаясь все же пролезть, но не преуспела. Душу медленно накрывало осознание комичности ситуации, но смеяться совершенно не хотелось. Именно в этот момент судьба все же повернулась ко мне лицом, но не тем, которым хотелось бы, паршивым таким лицом, практически мордой, потому что с улицы раздался насмешливый голос Энриса Саэра. «Где Василиски?» «Мама!» — потрясенно прошептала я. По моей ноге прошлась наглая лапа, поглаживая по всей длине. «Боюсь, что не мама, ведушка, и не папа, и не дядя. И вообще не родственник». «Лучше бы мне сдохнуть в этот самый момент». «Что вы тут делаете?» «Да вот понимаешь ли, красавица моя, захотелось мне сделать вечерний обход». И заметил, как одна из ведьмочек совершенно преступным образом совершает побег из стен родного общежития. «Я за ней. И представляешь, оказывается, что нарушительница — это моя невеста, и она настолько плохо себя ведет, что просто сил нет». Голос коменданта упал до низких, хрипловато-зловещих ноток. «Зато есть действия». И меня с размаху шлепнули по правой ягодице. «Ай!» Непроизвольно тихо вскрикнула я, потрясенно распахивая глаза. «Больно?» — злорадно поинтересовался Сайер. «Это хорошо, драгоценность моя, это очень хорошо, так как ты и правда ведешь себя на редкость отвратительно. За такое только наказывать, чем я с огромным удовольствием займусь». И еще один сильный удар, но уже по второй ягодице, а после спокойный холодный голос. «Потрясающе! Мне определенно нравится». «А вот мне нет». Шок отступал, выпуская на первый план смятение и стыд, заливая щеки краской. Он удушающей волной поднимался из глубины души, принося с собой жар и непонятные чувства. Тело мелко потряхивало и воедино переплеталась ненависть и огненные искры страсти. Пока еще тусклые и несмелые, но от каждой по темному полотну злости расползались яркие пятна, переключая меня на другое. Ярость в абсолюте на основе гремучего коктейля из чувства и желаний. Воспитательный процесс прерывал неуверенный голос одуванчика. «Я, конечно, не специалист, но это не педагогично». «Вся прелесть ситуации, одуванчик, как раз в том, что я не педагог. Я ее жених, стало быть, имею полное право. Еще один звонкий шлепок наглядно продемонстрировал, на что именно он считал, что имеет право. Я наконец-то пришла в себя от этой беспросветной наглости и наугад брыкнула ногой, рассчитывая попасть по костлявой, в конец потерявшей берега морде, но не преуспела. Ногу поймали, дернули вниз, прижимая к каменной кладке своим телом. Я неудержимо покраснела и взмолилась. «Отойдите! Это же неприлично!» «Что именно?» Живо поинтересовался проклятый эльф и положил обе руки мне на бедра. «Это что ли?» «Ох, милая, но какие пошлости могут быть между практически супругами?» «Все просто отлично, идиотка малолетняя!» «Извращенец великовозрастный!» Не осталась в долгу я. «Да разве ж это извращение?» Громким шепотом демонстративно удивился Саэр и... ущипнул за всю ту же многострадальную попку. «Эту тему мы с тобой дополнительно изучим, чтобы на будущее ты не путала извращение и воспитательный процесс». «Тут же леса!» — взвыла я, намекая на то, что как извращение, так и воспитание должны бы проходить в режиме тет-а-тет. «А она тут?» Задумчиво вопросил за спиной скелетон и тотчас получил ответ. «Ну, в теории, да. А на практике?» «Ты уже в комнате нашей с тобой, ведьмочки, беспечно дрыхнешь на подстилке», — подсказал Сайер. И, судя по тихому писку, подкрепил свои слова магическим импульсом, который просто снес лисицу в сторону общаги. «Ты что с моей фамильярой сделал?» «Она не твоя. Ты была ей нужна, но она не твоя», — спокойно ответил Саэр, по-прежнему чертя узоры на левой ягодице как раз на том, горящем после удара месте. «У тебя шикарные бедра, Веда. Оказывается, давно стоило стащить с тебя платье. Тут такое роскошество». «Да пошел ты!» Гневно рыкнула я и снова попыталась пролезть внутрь, но не преуспела. Позади же стоял демонов-эльф. «Кто ты вообще такой?» «Правильные вопросы пошли», — насмешливо хмыкнул голос в темноте. «Неужели?» Я озадаченно вскинула брови, так как надо признать, что моя фраза была адресована скорее к тому, кто он для меня, что позволяет себе такое поведение. Но диалог принял любопытный оборот. «Залезай уже, ведьмочка. Я ведь тоже не железный», — вздохнул Саэр, аккуратно просунул руку под мои бедра, приподнял их и, чуть развернув, помог залезть в аудиторию.